Ну, они переглянулись. А потом можно будет, я пристально посмотрел на Бикку. Нет, но там уже можно будет и немного повоевать, а без этого никакой войны за Крем не будет и при первой же попытке я просто перестану готовить тортики. Все поняли, идем мыть руки. Панам подняла руки в жесте сдающегося, после чего вместе с девушками ушла в сторону ванной комнаты, где вскоре зашумела вода. Я на бусте там глав больше. https://bastito.amt.korn.ivan.ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Дубман. Эвелин Паркер. Глава 71. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Ви, привет. Как ты? Я поздоровался с девушкой, которая ответила на мой звонок. А как могут быть дела у того, кто наполовину труп? Не преувеличивай. У тебя более чем достаточно времени для того, чтобы найти решение своей проблемы. И я как раз звоню по этому поводу. Угу. Вик мне уже сказал, что вы привезли ему интересную девушку с выжженным кукольным чипом, а ведь сказал, что не знаешь, где она. Я и не знал. Другое дело, что найти ее оказалось несложно. Впрочем, я бы не искал, просто у Джуди разыгралась совесть, и она решила последний раз помочь свой бывшей. Ясно. Ну, как я поняла со слов Вика, у нее там ничего не вытащить. Чип куклы, сгорая, хорошенько прошелся по остальному хрому. Тут я спорить не буду. Впрочем, поговорить с ней тебе никто не мешает. Думаю, она сможет рассказать, кто с ней такое мог сделать. А ведь это наверняка будет. Да, я тоже подумал об этом. Наверняка это будет тот, кто в действительности является заказчиком. Угу, но собственно я же не за этим звоню. Да, мне бестия скинула время и место, а если точнее, завтра в 22:45 ты должна быть в посмертии. У нее очень много дел, так что ждать тебя не будут. Хм, у нее есть кое-какая инфа, но ее еще надо проверить. Думаю, она считает, что к завтрашнему дню сделает это, и тогда сможет передать эту инфу тебе. Передаст, ты сказал, передаст? Да, я уже оплатил инфу, так что не просри свой шанс. Дэвид, Ви, давай договоримся, просто заткнись и не просри шанс. Хорошо, спасибо. Ни за что. Я прервал связь и откинулся на кресле, в котором сидел. Мы уже успели отоспаться, но брать заказы сейчас было бы слишком опасно. И это мнение разделяли не только мои девочки, но и бестия с Риджиной, которые почти прямым текстом посоветовали мне месяцок просто пожить для себя. И вот сейчас мы все просто не знаем, что делать. Дэвид, слушай, у меня есть один проект. Я бросил взгляд на Джуди. Ну, если, конечно, ты захочешь мне помочь, да и остальные девочки могут в него подключиться, больше инфы для анализа. Я не против, но что за проект? Ну, я хочу попробовать записать две дорожки Брейна и наложить их одну на другую. Я пожал плечами. Я не против попробовать, это должно быть интересно, да и настроить оборудование для такой записи может оказаться весьма и весьма интересно. Угу. Киви, которая присутствовала при этом разговоре, покивала. Да и программное обеспечение надо будет хорошо проработать. Спасибо. Джуди открыто улыбнулась нам и бросилась ко мне в объятия, по дороге чмокнув Киви в щеку, что сильно смутило нашу раннершу. Обняв ее, я с удовольствием пощупал задницу Джуди. КХМ. Дэвид, если ты не прекратишь, то мы сейчас займемся не обсуждением технических подробностей, а несколько другими вещами. Ну, я бы на это посмотрела. Киви не могла не прокомментировать происходящее. Ну, так-то я тоже не против. Возможно, Киви даже присоединилась бы к нам, но... Я чмокнул Джуди в нос и демонстративно спрятал руки за спинку кресла, в котором сидел. Я вижу по твоим глазам, что тебе больше интересно обсудить подробности этого проекта, так что давайте позовем остальных. Как минимум Люси будет нам весьма полезна, да и по нам с Биккой могут предложить неожиданные решения. Хорошо. И глаза Джуди засветились, а спустя пару минут из разных концов квартиры подтянулись девочки, которым пришлось объяснять, что именно от них нужно. Целый день мы потратили на то, чтобы понять, что же именно задумала Джуди. Нет, не основную идею, а то, как именно она планировала осуществить свою идею в техническом плане, в плане программного обеспечения и как она планировала объединить все это. А зачем все так сложно? Мы все замерли удивленно, смотря на Панам, даже Бикка, которая больше просто накидывала возможные идеи, отчасти бредовые, смотрела на подругу с возмущением. по нам, что ты имеешь в виду? Ну зачем такая сложность в синхронизации записи дорожек? Ты знаешь, как все это сделать проще?» Джуди с интересом посмотрела на Панам. «Возможно, вы только не ругайтесь, не тяни, Василиск». Бикка первой поняла, что именно имеет в виду Панам, и радостно улыбнувшись закивала головой. Следом, в ситуацию въехал и я, но сказать я ничего не успел, так как Бикка решила сама пояснить гениальную мысль нашей мулаточки. «В Василиске два пилота, один управляет транспортом, другой пушкой, и для того, чтобы управление было как можно более согласованным, там стоит аппаратура для синхронизации пилотов. Панам скорее всего предлагает использовать подобную аппаратуру для синхронизации тех, кто будет записывать брейны. ХМ». Джуди задумчиво постучала пальчиком указательного пальца по губам. «Можно сделать немного проще». «Проще?» На меня все посмотрели с удивлением. «Да, взять программное обеспечение для синхронизации из Василиска и залить его на специальную щепку, а также соединить наши разъемы, для более тесного контакта нашего хрома. Конечно, это только первый вариант, в последующем можно будет обойтись только настроенной щепкой для записи». Я пальцами отбил дробь по столу. «Но в целом, надо пробовать, но для начала достать программное обеспечение и, установив его на щепку, оптимизировать его для нашей ситуации, так как я уверен, там масса дерьма, которая для записи брейна просто не нужна. До позднего вечера мы только и делали, что решали поставленные перед нами задачи, которые оказались ну очень интересными. Конечно, пару раз пришлось прерваться на еду, ну а мне еще и на то, чтобы эту самую еду приготовить. Но даже так, уже лежа в кровати, в обнимку с довольно посапывающей Джуди, я осознал, что вот такой вот разрядки нам не хватало, ни работы на кого-то, ни пикника, а вот таких вот дружеских посиделок с обсуждением интересной всем задачи, когда не требуется никакого соблюдения сроков. Хотя про пикники я немного погорячился, да и пикники вполне можно объединить с работой над этой задачкой. А утром, когда я готовил завтрак, в дверь позвонили. «Я открою». К двери прошла Люси. «И что тебе тут надо?» Вот только ответа на свой вопрос Люси либо не получила, либо тот, кто пришел, говорил достаточно тихо. «Джуди, это к тебе». «Секунду». Джуди в этот момент была в ванной комнате, так что появилась не через секунду, а спустя минут пять, и все это время Люси провела вне поля моего зрения. Как я подозреваю, она стояла у входа и не пропускала пришедшего внутрь квартиры. И у меня даже начали появляться подозрения о личности того, кто пожаловал к нам в гости. «И что тебе надо?» Голос Джуди был слегка недовольным. «Ладно, входи, но хоть слово про мою семью или подруг». В голосе моей мастерицы брейнов послышалась угроза. «Я лично вышвырну тебя из окна. Ты все поняла?» Теперь у меня не было никакого сомнения в личности того, кто пришел к нам в гости, и когда дверь захлопнулась и в кухню вошли Джуди и Паркер, я уже ни капли не удивился. Даже наоборот, я ее просто проигнорировал. «Итак», — Джуди кивнула своей гостье на диванчик, сама же встала спиной ко мне, умастив свою аппетитную попку на барный стул. «Я пришла поблагодарить». И на кухню опустилась тишина, которую пришлось нарушить Джуди. «И, Джуди, спасибо, что спасла меня. Не знаю, что бы со мной было, если бы ты не вытащила меня из облаков. И опять ты предпочитаешь не замечать очевидного. Тебя вытащила не я, а Дэвид. Я сомневаюсь, что он стал бы это делать, если бы ты не попросила его. Скорее всего, не стал бы». Джуди пожала плечами, словно ничего страшного в этом не было. Хотя, вспоминая ее глаза в момент, когда она просила меня спасти свою бывшую, она бы и сама могла рвануть за ней. Так что она только со стороны сейчас казалась отстраненной и незаинтересованной в беседе. «Но неужели ты думаешь, я стала бы давить на него? Если бы он отказался, то ты бы осталась там, где была, у Дубмана, и он бы продолжил тебя насиловать. Я как раз по этому поводу. Мы должны что-то сделать. Мы должны. В этот раз мне повезло». В голосе Паркер послышался грустный смешок. «Меня нашли рано, смогли вытащить и доставили к хорошему риперу, который смог извлечь имплант. Но кто будет следующим? Дубмана надо остановить, а еще лучше, взять облака в свои руки». Я еле сдержал грустный вздох. «Ну, предположим, остановить Дубмана, в этом нет ничего сложного, я уже размышляла над этим. Управление над клубом просто окончательно перехватит Майка. Эта сука, да она же ничем не лучше этого урода. Она же ничего не сделает, не изменит. Да и Дубман, ты же и сама понимаешь, что надо убирать не только его, но и крышу из когтей». «Угу». Джуди понимающе покивала головой. «Ну, допустим, я согласна. Я заметил, как в глазах Паркер вспыли искры радости. «А кто рулить будет? Мы с тобой». Паркер привстала и, сделав пару шагов к Джуди, положила ей руку на плечо. Хотела на бедро, но что-то заметив, скорее всего эмоции на лице моей девочки, изменила направление движения руки. «Мы, Паркер, ты так ничего и не поняла, нет больше никаких «мы». Мы закончились тогда, когда ты разбила мне сердце. Но ты же, да, я попросила Дэвида тебя спасти, да я оставила тебе небольшую сумму на то, чтобы ты могла свалить из города. Но это только в знак того хорошего, что между нами вообще было, все. Но Джуди, нет, Паркер, мне с тобой не по пути, да и к тому же, ты просто не понимаешь, что именно ты хочешь сделать, и что же не так с моим планом. Ну, например, кто в твоем плане должен был бы убивать крышу? Ты, или может быть я? О, Джуди, явно усмехаясь, продолжила через пару секунд. Это наверняка должен был делать Дэвид, и что же было бы дальше? О, я продолжу, не утруждая себя, ты наверняка хотела сыграть на наших с ним отношениях, тем самым заставить его охранять облака. А когда все стабилизируется, ты бы просто избавилась и от него, и от меня с девочками. Не от тебя. Да-да. Джуди покивала, и в ее голосе послышалась издевательская насмешка. Конечно, ты бы не предала меня снова. И конечно, ты бы не захотела остаться на вершине облаков в одиночестве. Я не. Паркер, ты кому врать собралась? Я не. В общем так, если это все зачем ты пришла, то вон отсюда. Я. Да, да, я уже поняла. Пришла поблагодарить, а также попытаться сыграть на тех чувствах, которые у меня к тебе, как ты подумала, остались. Хотела сыграть на этом и взобраться повыше. В общем, все, как обычно, хотела загрести жар чужими руками. Ты не. Достаточно, а теперь проваливай. Это, Паркер, ты упустила свой шанс, который я решила тебе дать, и теперь даже дружеских взаимоотношений между нами быть не может. Паркер все же встала и пошла на выход из квартиры. Джуди прошла за ней и, захлопнув дверь, вернулась уже значительно более раздраженной. Черт, надо Майка позвонить, предупредить ее об амбициях одной твари. Джуди даже пнула диванчик, после чего развернулась на носках и буквально рухнула на него, после чего ее глаза засветились, говоря о том, что она звонит. Я на бусте, там глав больше. https://bast.amt.корнэйваниваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dis.sort.ggc.tabgnst. Глава 72. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Дэвид, у нас есть какие-то планы на сегодня? Не. Я покачал головой, и наконец, закончив готовить завтрак, стал раскладывать его по тарелкам. Я думал, сегодня еще денек дома проведем, потом выберемся в клан, проверим, как там дела, и поработаем уже там. Возможно, немного сменим направление работы. Тем более обучающие чипы все еще требуют вашего внимания. Угу, я приглашу знакомую. Я пожал плечами. Приглашай, я не против, только предупреди, если надо что-то приготовить, ну или если эта знакомая придет к обеду или ужину. Глаза Джуди вновь засветились, а после вновь потухли, и она, уже успокоившись, подошла к барной стойке. Сегодня тут кушать будем? Нет, я покачал головой. Кушать будем, как и почти всегда в столовой. Сейчас загружу наш завтрак в продуктовый лифт и все. Хорошо, Майка я пригласила, она будет ближе к обеду, так что лучше будет что-то приготовить на дополнительную гостью. Я пару раз кивнул. Хорошо, приготовлю, ты лучший. Джуди быстро перелезла через барную стойку и поцеловала в губы. Правда, отстранилась она от меня довольно быстро и, перепрыгнув барную стойку в обратном направлении, пошла в сторону лестницы, аппетитно виляя своей попой. Чертовка. Ага, она такая. Рядом со мной оказалась Люси, впрочем, я и не забывал, что она была на первом этаже, так что не сильно удивился. А ты чего тут? Решила тебе немного помочь. Люси стала помогать мне переносить готовый завтрак в специальный подъемник, при этом я видел, что ей несколько неловко. Люси, что случилось? Ну, просто, если говорить откровенно, я совсем недавно задумалась, а насколько нормально то, что в нашей сумасшедшей компании, которая грозит перерасти в одну сумасшедшую семью, готовкой занимается единственный мужчина. Нормально. Я пожал плечами. Готовить лучше тому, у кого это получается лучше. Ну еще, конечно, хорошо, чтобы это нравилось этому разумному. Я провокационно замолчал. Ну, тут нам повезло. Я бросил взгляд на Люси, которая смотрела на меня смеющимися глазами. Что, хотел драматическую паузу затянуть? Ну, да. Я не видел смысла отрицать очевидное. Но... как видно, у меня не вышло. Ну, если бы я тебя чуть хуже знала, то поверила бы в то, что тебя гнетет то, что готовить приходится именно тебе. Но, она усмехнулась. Знаешь, вспоминая, насколько ты одухотворенно выглядишь, когда готовишь, особенно если ты жаришь шашлыки на природе, я просто не могу поверить в то, что тебе это не нравится. Теперь и я усмехнулся. Вот и правильно. Мы загрузили весь завтрак и, закрыв дверцу подъемника, я нажал на кнопку, чтобы он поднял все это в столовую, куда мы с Люсей направились. Но знаешь, мне бы хотелось научиться готовить. Ну, если тебе так хочется, обед можем готовить вместе. О чем это вы беседуете? Бикка, которая уже сидела за столом, за которым в общем-то собрались уже и все остальные девушки, с интересом и некоторой долей ревностью посмотрела на меня и поднимающуюся вслед за мной Люси. Просто я предложила Дэвиду свою помощь в готовке. Ты же не умеешь. Ну так я ее и не допущу сразу что-то сложное готовить. Начнем с чего попроще. Нарезка продуктов, помешивание, в общем ничего сложного. Ясно. И нас смерили крайне подозревающим взглядом. Что тебе ясно? Ты решила тоже меня опередить? Кто знает. Люси усмехнулась и вместе со мной подошла к подъемнику, из которого достала еду и стала помогать мне расставлять ее на столе. И разговоры быстро утихают, так как девочки начинают просто источать желание поскорее наброситься на еду. Приятного всем аппетита. Угу. Это прозвучало крайне синхронно, и девушки тут же набросились на еду, буквально поглощая ее. И это грело мое самолюбие. Слушай, мы так располнеем. Не, я покачал головой. Не располнеете, у нас слишком активная и напряженная работа. Кстати, я тут забавную штуку нашел, которая вышла из актуальности лет 40 назад. Хм, ну, просто я все еще ищу тот самый тир, который обещал Бикке, но пока по нулям, но нашел кое-что, возможно, куда более интересное. И что же ты нашел? Старые капсулы виртуальной реальности. И что же там интересного? Все девушки посмотрели на меня с большим интересом. Все дело в том, что помимо функции собственно погружения в виртуальную реальность, у них были функции поддержания мышечного тонуса. Девочки молча переварили мои слова. Ты хочешь сказать? Да. Я кивнул Бикке. По идее, если перепрошить такую вот капсулу и вместо обычной виртуальной игрульки использовать ее в качестве тира, может выйти ничуть не хуже, чем в том тире. Вы только представьте, совмещение виртуальной капсулы, которая может воздействовать на мышцы и подключение через разъем. Да мы такой тир забабахаем. Я покачал головой. Мы сможем отработать все, что только захотим. А ведь сюда можно прикрутить и мою идею. Джуди задумчиво прикусила ноготь большого пальца правой руки. Если немного изменить полярности соединений, подкрутить восприятие и передачу данных. Именно. Я усмехнулся. Думаю, в ближайшее время закажу штук 6 таких капсул. И как только вы взломаете щепки, мы займемся еще и их модернизацией, помимо проекта Джуди. Хм. Раннерши переглянулись. Все же я видел, что подобный проект им всем интересен, собственно, как и проект, предложенный Джуди. И сейчас они буквально разрывались между тем, чтобы бросить все и побежать взламывать обучающие щепки. Так, давайте только без фанатизма, прогулки, а также еду никто не отменял. Не хочу, чтобы вы осунулись и превратились в зомби. Ну, еду-то понятно. Никто в здравом уме не согласится отказываться от той вкуснятины, которую готовишь ты. Но прогулки, физическую форму поддерживать надо. Я пожал плечами. Ну, я думаю, мне наших совместных упражнений хватит, да и Киви, как я думаю, будет только рада проводить подобные тренировки как можно чаще. Эй, не только вы хотите заниматься с Дэвидом сексом, так что нечего тут рассказывать о том, как вы рады этим тренировкам и говорить, что вы готовы к их увеличению. По нам недовольно посверлила взглядом Джуди. Вообще-то мы тоже тут. Бикка подала голос, который был слегка недовольным от того, что ее не принимали в расчет при беседах о сексе со мной. Конечно, мы тут, но проблема в том, что мы с тобой так и не забрались в кровать к Дэвиду, потому они нас пока и игнорируют. Люси в этом плане оказалась несколько более сдержанной. И именно этот момент Люси выбрала, чтобы, встав со своего места, подойти ко мне и, сев на мои колени, поцеловать меня в губы. Так что, лично я, намерена как можно быстрее изменить подобное положение вещей, тем более мне, как раннеру, тренировки для поддержания физической формы очень даже пригодятся. ТЦ. Так, я снял с коленей Люси, посадив ее рядом с собой. При этом она обняла мою руку, явно не собираясь отпускать меня далеко от себя. «Хватит вам мериться сиськами. Это дело бессмысленное и неблагодарное. Лучше распланируйте свой день. Я попробую связаться с Реджиной и Бестией насчет заказов. Конечно, сейчас боевых заказов от них не дождешься, но вот в плане ремонта и обслуживания оружия они вполне могут побыть в качестве посредника. Что, боишься, что за месяц просрешь все деньги? Бикка, я просто адекватно оцениваю наши траты, и пока, несмотря на все наши возможности, у нас присутствуют такие позиции, как крупные незапланированные расходы. Те же обучающие щепки вышли очень дорогими. Я рассчитывал, что за все придется заплатить столько, сколько одна стоила, но как видишь, я пожал плечами. Да, мы, продав информацию нашим фиксерам, смогли немного отбить траты, да и репу в их глазах мы подняли нехило, так как не требовали ничего, позволив им самим определить ценность для них этой информации. Но даже так, наша кубышка довольно слабо наполнена, и даже то, что мы подчистились чьей-то одной мрази, не сделало нас значительно богаче. Твоя кубышка, наши то наполнены как надо, а все потому, что одна сволочь тратит свои деньги, не интересуясь у нас, хотим ли мы вкладываться в проекты или нет. И да, я тебя заранее предупреждаю, все детали для своего проекта с Брейнами я куплю сама. Джуди выглядела весьма забавно, так как старалась казаться строгой. Без проблем, я пожал плечами. Твой проект, делаешь с ним что хочешь. Я, кстати, тоже в оружии хорошо разбираюсь. Ты из него хорошо стреляешь, но вот модернизировать ты его не умеешь. Впрочем, ты вполне можешь подучиться этому делу, когда девочки взломают щепки. Там была и щепка техника. Думаю, если у тебя будет желание, то за полгода-год ты выйдешь на нормальный уровень. Особенно если выгорит идея с капсулами, в которых мы сможем отрабатывать большую часть навыков. Хорошо, мои глаза засветились, и я решил в первую очередь набрать Реджину. Я сейчас не выдаю заказы, я же тебе это уже говорила. Да-да, я не насчет заказов, точнее на их счет, но не насчет тех, о которых ты могла подумать. Я просто прикинул, раз у тебя сейчас перерыв, значит соло, которые работают на тебя сейчас, имеют окно. А раз у них есть окно, то они могут захотеть модернизировать свое оружие. Продолжай. В общем, могу предложить свои услуги оружейника для обслуживания и модернизации оружия. Это интересно. Я сделаю рассылку по своим соло. Думаю, многие из них захотят воспользоваться этим предложением. А что насчет цены? Материалы плюс 10% наценки в качестве работы. Довольно дешево. Так я не корпорат, чтобы с окружающих последние штаны снимать. Тоже верно. В общем, я передам твое предложение. Думаю, некоторые мои соло определенно заинтересуются. Хорошо. Договорившись, мы прервали связь, а после я набрал Бестию и передал ей то же сообщение. И она, естественно, согласилась. Но все же смогла меня удивить. Я к тебе отправлю пару своих громил. Посмотришь, что у них там с оружием. Без проблем. А скидочку своему фиксеру сделаешь? Нет, жмот. Впрочем, в ее ответе не слышалось обиды, скорее легкая насмешка, смешанная с пониманием и одобрением. Впрочем, сама такая же, без оплаты я даже не почешусь. Вот-вот, я усмехнулся. В общем, свое предложение я тебе сказал, ты меня услышала, а теперь позволь откланяться, у нас сегодня гости планируются, надо немного приготовить что-нибудь вкусненькое. Угу, понятно, все с тобой, ладно, до связи, до связи. Связь прервалась. Так, фиксеров я предупредил, так что ждем заказы. Бестия, кстати, грозилась к нам своих громил прислать, для работы над их оружием, так что работа будет. А пока, Джуди, как именно ты хочешь уничтожить свою знакомую? А, я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggsatabgnst. Глава 73, от автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. А, Джуди удивленно посмотрела на меня. Я же хотела просто поговорить и предупредить. Да, я покивал головой. Но зная тебя, она либо была твоей бывшей, либо в свое время имела на это шансы. И теперь мы должны ей показать, что ты счастлива. КХМ, не все девушки, с которыми я общаюсь, были моими любовницами. То есть эта майка ей не была? Ну была, но недолго, что и требовалось доказать. Я покивал. И расстались вы так себе, я прав? Ну, Джуди отвела взгляд в сторону. И знаешь, зная тебя, скорее всего, виноваты вы обе. Чего? Все просто. Я пожал плечами. Ты, несмотря на жизнь в этом городе, остаешься правильной девочкой, воспитанной бабушкой и дедушкой. Да, некоторый налет жителя Найт-Сити у тебя появился, так что ты спокойно ходишь на задания, воспринимаешь смерти бандитов, да много чего, но в своей основе ты все та же правильная девочка. А Паркер была самовлюбленной сучкой, рвущейся вверх по головам. Ты же такого не приемлешь. Зная этот город, Майка должна быть еще более прожженной жительницей Найт-Сити, а ты с такой не ужилась бы, если бы она не пошла на уступки, ТЦ. Но с тобой, с вами, у меня же получается ужиться. Так мы и не жители города. Я пожал плечами. Я еще до нашей с тобой встречи подумывал свалить. По нам, кочевница. Люси, мы все знаем ее историю и что ей этот город нафиг не нужен. У Киви тут своя история, но результат такой же, как и у Люси. Пожалуй, только Бикку из нас всех можно действительно назвать жительницей Найт-Сити. Эй, я с вами. С нами, никуда ты от нас не денешься, так как мы хорошо на тебя влияем. Я улыбнулся нашей мастерице оружия. Таким образом, у нас у всех примерно одинаковый образ мышления. И я сейчас не только про то, что нам осточертел Найт-Сити, и даже не про то, что мы не стремимся по головам других попасть на вершину. Я пожал плечами. Это только самые верхние слои, которые может увидеть каждый, кто с нами пару дней пообщается. А сколько таких сходств глубже? Ну, наверное. Джуди неуверенно кивнула. Так как ты хочешь уничтожить свою знакомую, а, можно суши приготовить? Я моргнул. Хэмэм, никогда их не готовил, но в целом, можно попробовать. Думаю, у меня должно получиться неплохо, особенно если действовать строго по рецепту. Тогда не надо, лучше не экспериментировать. О, давай этот, как его, борщ. Борщ, да, ты как-то готовил и нам всем он пришелся по вкусу, а на второе, хочу стейк с картошечкой. Пюре или фри? Конечно, фри. Отлично. Я покивал головой. Сейчас проверим, все ли есть из продуктов, и если все, то приступим готовить, а если не все, то придется скорректировать меню. Собрав пустые тарелки, я поставил их в подъемник, после чего спустился на кухню и принялся за ревизию продуктов. Джуди, у нас небольшие проблемы. Да, на борщ нет продуктов, а доставка свежих натуральных продуктов. Да, я понимаю. Тогда что можешь предложить? Ну, для начала могу сделать легкий салатик, потом, как ты и просила, стейк и картофель фри, ну а на первое. Я задумчиво окинул взглядом холодильник и несколько открытых шкафчиков. Могу предложить легкий вермишелевый супчик. Хм, тогда лучше не надо. Люси покачала головой. Такой легкий супчик может смазать впечатление от поистине вкусных блюд. Согласна. Джуди покивала головой. Ну, вы тут главные заказчики. Я пожал плечами и, достав нож, передал его Люси. Поможешь? Я же говорила, что да. А для меня работа найдется? Я бросил взгляд на Джуди и, подумав, кивнул, после чего достал еще один нож и протянул его рукоятью вперед. Значит так, Люси, смотри. Я показал Беловласке, что именно от нее требуется, а после то же самое продемонстрировал Джуди и только после этого смог сам заняться готовкой. Несколько часов спустя в дверь позвонили. Я открою. Давай. Я кивнул Джуди, мы с Люси, хотя скорее я, так как осталось только разложить еду по тарелкам и подать к столу, и для этого не обязательно работать вдвоем. Проходи. Джуди захлопнула дверь. Впрочем, я заметил, как в кухню вошла гостья, и сделала она это крайне уверенным шагом. Хм, смотрю, ты поднялась. Можешь позволить держать себе мальчика-повара. А ты, смотрю, совсем перестала разбираться в людях. Джуди, вошедшая чуть позже своей знакомой, была относительно спокойна и только с легким волнением бросила взгляд на меня. Но мне на высказывание от абсолютно постороннего человека было плевать, так что я просто проигнорировал ее. Это мой парень, Дэвид. Хэйрэм, нет, не послышалось, у меня несколько изменились вкусы. Впрочем, девушки мне все еще нравятся, так что у нас с Дэвидом есть две общие девушки. Хм, в этот раз хмык девушки был слегка шокированным, а ее оценивающий взгляд прошелся сначала по мне, а после остановила его на Люси, которая и не думала оставлять меня на кухне, внимательно следя за моими действиями. Нет, она пока не наша девушка. Пока, ага, она и еще одна претендуют на вхождение в наши отношения. Мда. Ты изменилась сильнее, чем я думала. Все мы меняемся. Джуди непринужденно пожала плечами. Я же уже заставлял подъемник едой. Поднимемся в столовую. Джуди, твой мальчик не знает правил приличия. Ее мальчику плевать на твои правила. А общие правила приличия говорят, что, находясь в гостях, надо проявлять хотя бы видимое уважение к тем, кто пригласил тебя. Но, видимо, ты об этом не знаешь. Чего еще ожидать от такой, как ты. Я пожал плечами и, закрыв дверцу подъемника, нажал на кнопку, после чего развернулся и прошел к лестнице. Майка в это время хватала ртом воздух. «Майка, если ты не перестанешь всех провоцировать, то тебе лучше удалиться. Ты же сама меня позвала. Я предложила тебе приехать, так как у меня для тебя есть важные данные. Подчеркну, данные важны именно для тебя, особенно учитывая твое стремление к вершине и нежелание оставлять имеющиеся позиции». «Хорошо». Судя по звуку, Майка чиркнула сигаретой. «У нас не курит. Эй, как я и сказала, у нас не курит. Но ты сама, уже давно нет. А теперь иди наверх. К твоему счастью, мы хорошие и гостеприимные хозяева, и обед готовился в расчете на тебя». Когда Майка поднялась и села за стол, все тарелки уже были расставлены, и она с удивлением рассматривала обилие вкусной и натуральной еды. «Это натуральное? Ага». Джуди ответила ей с видимым безразличием. «И вы решили так потратиться ради меня?» В голосе Майка звучало удивление. «Ради тебя? Нет, мы всегда едим только натуральные продукты. С тех пор, как я вошла в команду Дэвида, я не ела даже буррито из автоматов. КХМ, а, КХМ, тебе повезло». На некоторое время в столовой царила тишина, во время которой мы начали кушать. И в этот момент Джуди и начала говорить. «Собственно, что я тебя позвала? Тебя хотят подвинуть с места». Майка продолжала жевать и только вопросительно вскинула бровь вверх. «И нет, это не какие-то там идеалисты. Это знакомая тебе Паркер. ПФ». Этим звуком Майка выразила все свое отношение к подобному кандидату на ее место. «И она хотела задействовать для этого нас. Вас, она хотела сказать, меня, а точнее мое рабочее амплуа. Тихоню. Кха». Майка поперхнулась и пару минут откашливалась от попавшей не в то горло крошки. «Но никто из нас даже не подумал встать, мы просто наблюдали за девушкой. В конце концов, она все же сумела откашляться. Ты тихоня?» «Да, блять». Она затравленно осмотрелась по сторонам. «Не волнуйся, если бы мы хотели тебя того, то сделали бы это прямо в твоем кабинете. Но ты здесь и сидишь с нами за одним столом, а все благодаря Дэвиду. А, дело в том, что когда я вытаскивала его из комнаты Дубмана, в которой тот ее насиловал после того, как ей, взломав облака, выжгли кукольный чип, у меня были схожие мысли. И Дэвид даже был готов мне помочь, но попросил задуматься, а что это изменит? И что же это изменит? А ничего». Джуди пожала плечами. «На место Дубмана посадит другого, кто, возможно, даже хуже, чем он. Да и ты, ну уберем мы тебя, ты же по сути ничего не решаешь». «Я?» Майка вскинулась. Ты теневая королева, но только до тех пор, пока Дубман у руля. Следующий смотритель тебя просто низведет до обычной куклы. Это если тебе повезет. КХМ». Майка явно было очень неприятно слышать это. «Думаю, нынешний глава облаков даже не знает о твоем существовании. Я, короче говоря, нет смысла устраивать перевороты, это ничего не изменит, если у руля не стану я, а я не хочу рулить облаками, это не мое. Ты не меняешься». «Угу». Джуди покивала. «Короче говоря, я уверена, что Паркер эту тему не оставит, так что смотри там не помри. Это, спасибо. А кого она может нанять, вы знаете». Я пожал плечами. «А кто его знает? Нет, у меня, конечно, есть один вариант, но если она согласится, то это будет большой глупостью». «Ты прави, да». Я покивал. «У нее и так проблем с жизнью море, а уж если она согласится на эту авантюру». Я пожал плечами. «Ясно, значит, не знаешь, на кого она может положиться, в нынешней обстановке в городе, даже нас, вроде как хороших соло, наши фиксеры попросили сидеть тихо и не высовываться. А не хотите поработать в охране облаков?» Я вздохнул. «А тебе эти проблемы нужны? А, ну сама посуди, когти руки свои не удержат, и тогда уже я не сдержусь и просто прирежу ублюдка, который начнет лапать моих девочек». Внимательно смотрю в глаза Майка. «Мда, а это заставит уже их начать действовать». «Вот именно. Мы предупредили, а теперь уже сама крутись». «Ясно. Я на бусте, там глав больше. HTTPS бастыто амткорный Ваниваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. HTTPS дисксорт ггцатабгнст». Майка. Глава 74. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Майка покинула нас с эмоциями, штормящими из стороны в сторону. Она все еще со страхом поглядывала на нас, ожидая, когда же я начну ее убивать, а также с неким обожанием на меня. Это обожание в ее взгляде появилось еще во время приема пищи. Естественно, Джуди это заметила, как заметила и те знаки внимания, которые, пусть и опасаясь нашей компании и моей реакции, начал оказывать мне Майка, и пару верхних пуговиц на блузке она расстегнула и села в более женственную позу и глазками попробовала хлопнуть пару раз, но мне это было абсолютно неинтересно, и сейчас, уходя от нас, помимо всего, она также испытывала обиду и раздражение, ведь в ее понимании она великолепная и неотразимая, занимающая хорошее место, была проигнорирована. Ну, мы достигли наших целей, этот вопрос я задал Джуди, когда дверь за ее знакомой закрылась. Да, предупредили и уничтожили. Причем не только твоей готовкой, но и тем, что ты проигнорировал ее намеки. Ну, это было несложно сделать. У меня более чем достаточно женского внимания, причем девушки, которые мне его оказывают, мне много приятнее и внешне, и умственно, и духовно. Ха, как он соловьем поет. Битка, между прочим, он это и про нас с тобой говорит. Люси с осуждением посмотрела на подругу. Пусть тогда берет ответственность и трахнет нас уже наконец. Битка недовольно надулась. Битка. Панам покачала головой. Это так не работает. Нельзя просто сказать «трахни меня» и тут же обзавестись парнем. Разве? Я удивленно посмотрел на Панам. А я уже хотел начать штаны снимать. Взгляды скрестились на мне. Че правда? Битка тут же потянулась к своим трусам, в которых сидела. Конечно, но раз Панам сказала, что это так не работает. Я покачал головой, а я доверяю Панам, значит это так не работает. Естественно все поняли, что я просто шучу, об этом говорили их усмешки, но даже поняв это, Битка не могла просто так остановиться. Все работает. Стоять. Панам опустила кулак на голову Битке и несколько раз покрутила им, вызвав болезненный писк девушки. Я все поняла. Поняла. Нельзя наглеть так нагло. Пролезу к нему в кровати все. Панам вздохнула. Ну хоть так, серьезно, я удивленно посмотрел на Панам, да и остальные тоже, а она на это только пожала плечами. При этом она выглядела как будто в том, что она говорила, нет ничего противоречивого. Я думаю, никто из нас не сомневается, что Битка и Люси окажутся в постели Дэвида. Ну, нет, они там окажутся, правда я сомневаюсь, что в ближайшую неделю. Ну вот и я не сомневаюсь. Панам пожала плечами и ехидно посмотрела на девочек, которые еще не побывали в моей постели. Но при этом некоторые приличия я хочу соблюсти, и слышать о том, как вы планируете трахаться с моим парнем, я не хочу. Тем более я не хочу смотреть на это. Хорошо, Люси серьезно кивнула. Ладно, закончили с этой темой, что теперь будем делать, а Джуди? А чего я? Ну, ты знаешь Паркера и ее возможности в планировании, ты знаешь Майка, кто из них кого переиграет и должны ли мы в это вмешаться? Не. Джуди покачала головой, не будем мы в это все вмешиваться, хотя я рассылку знакомым куклам сделаю, чтобы если что они свалили из облаков на пару дней. Ну, я пожал плечами, решать тебе, пофиг на них, я сделала все, что могла, больше это действительно обнулить всех лишних и самой стать королевой облаков, вот только это значит привязать себя к этому городу, а ведь даже на ближайшее будущее у тебя были шикарные планы по полету на Луну. Джуди покачала головой и тут раздался звонок. «Слушаю тебя, бестия. Дэвид, тут Дишона нашли. И, с дырой в голове, не удивлен. Это же не ты его, а похоже? Ну, вообще нет, ты бы не стал тащить его на помойку, а обнулил бы там, где нашел. На помойку? Да, нашли его случайно. И я до сих пор понять не могу, что он там делал. Ну, я могу предположить. Внимательно тебя слушаю. Ви, в тот день, когда я приехал к Виктору и он ее оперировал, от нее и того бывшего пиджака воняло. Скорее всего, Ви после того, как пустили ей пулю в голову, вывезли на свалку, а после, пиджак вышел на Дишона и потребовал имя исполнителя. Хм, а узнав, что исполнителю пустили пулю в голову, решил сам в этом убедиться. На свалке же выяснилось, что Ви чудом выжила, а Дишона, как более не представляющего интереса, просто обнулили. Именно. Конечно, притянуто за уши, но за неимением других сведений. Мы немного помолчали. Ты сам-то не хочешь узнать, что я для твоей знакомой нарыла? Нет, это уже не мое дело. Вот честно, я и так слишком сильно влез в это все. Я покачал головой. Еще глубже нырять я не собираюсь. Хорошо, хотя жаль. Хм, ну, если бы ты его, то ты бы просто так этого не сделал и сейчас бы передал мне кучу полезной и не очень информации. А теперь, ладно, конец связи. Конец связи. Связь прервалась, и я со вздохом покачал головой. Что-то случилось. Дишон кончился, нашли на помойке. Хм, все девушки удивленно посмотрели на меня, и я пересказал им свои мысли о том, как это вообще могло произойти. И они были вынуждены согласиться с тем, что моя версия вполне имеет право на существование. Сутки спустя, рано утром мы добрались до стоянки клана Альдекальда и весь сегодняшний день потратили на работу. Ранерши на взлом щепок, я на работу с техникой, которую мне успели привезти по заказу от людей Бестии и Риджины. Но всему хорошему приходит конец. Вот и нашему хорошему времяпрепровождению пришел конец, когда к стоянке клана подъехала очень и очень дорогая машина, из которой вышел знакомый мне китайца-японец. Я как раз отдыхал на свежем воздухе, так что мог наблюдать за всем происходящим и видел, как он с гордо поднятой головой прошел в сторону ближайшего представителя клана. Пара слов. С этим его презрительным выражением лица, и вот он меняется в лице. Оно из презрительного становится недовольным, и он снова что-то говорит. И снова лицо быстро меняется. Санди, мир для меня замер, но я понимал, что демонстрировать все свои возможности в данной ситуации недальновидно. Так что я медленно понизил свое ускорение. И двигаться я начал только тогда, когда этот кадр начал двигаться в моем восприятии. Вот только идти в его направлении было бы глупостью, так как это также продемонстрировало мои возможности, и вместо этого я выхватил кинжал и метнул его в сторону этого кадра. Правда, метнул его так, чтобы при подлете он ударил его ручкой, а не острием, а вот второй метнул так, чтобы его острие пролетел точно мимо носа этого кадра, оставив на нем тоненький порез. Я тут же отключаю Санди. Слышь, как кинжалы выполнили свою функцию за секунду до того, как я начал говорить, и этот пиджак не успел напасть на представителя моего клана. «Тебе что тут надо, пиджак, ты?» Он повернулся в мою сторону и большим пальцем правой руки стер с переносицы капельки выступившей крови. «С тобой хочет поговорить моя госпожа. Да мне как-то пофиг на это. Я пожал плечами. Я с корпоратами дел не имею. Мне кажется, тебе лучше изменить свою точку зрения. С чего бы? Мы можем заплатить». «Да, да». Я покивал, показывая, что я ему верю. Причем я реально ему верил, они и правда могут заплатить. Но лезть в корпоратское дерьмо я не собирался. Я верю, что можете. Вот только я не работаю на корпоратов. И тем не менее ты помог Ви, и ей снова нужна твоя помощь. Помог. Я снова покивал. Но она не корпорат, хоть и была ей. Да и помощь моя была не столь существенна. Я просто помог ей не помереть. Дальше уже она сама должна работать. Но ей нужна пиджак. Я уже говорил об этом Ви. Дальше она сама. Я влезать в разборки с корпоратами и между корпоратами не собираюсь. Ты уверен, работа на нас может быть очень выгодной? Ага, очень выгодной. Я покивал головой. Особенно хорошо выгода прослеживалась на Ви, когда ее вышибли, и на тебе, вы прямо олицетворяли это слово, выгода. Мы ведь можем и иначе поговорить. Вот, я покивал головой. Типично для корпората. Чуть что не по-вашему, сразу угрозы, правда пока не оформленные, так намеками, но думаю, и до угроз недалеко, так может ты сразу нападешь, минуем эту бессмысленную говорильню. Мне приказали доставить тебя живым и невредимым для разговора. Ну, я покачал головой, это у тебя не получится выполнить. Ты же понимаешь, что у твоих соклановцев могут случиться несчастные случаи. Я покачал головой, знаешь, а ведь и с верхушкой корпорации могут они произойти. Ты угрожаешь госпоже Ханака, только в том случае, если твои слова о неприятностях моему клану можно расценить как угрозу. Этот кадр сжал кулаки до хруста костяшек, но промолчал, только его взгляд стал тяжелым-тяжелым. Так как, мне расценивать эти слова как угрозу? Нет. Ну в таком случае и мои слова не надо так расценивать. Я пожал плечами. Ты можешь просто развернуться и уезжать, так как я не собираюсь разговаривать с твоей госпожой, не собираюсь на нее работать, как, впрочем, и против нее. Ты уверен в своем выборе, наемник? Да, хорошо. Он развернулся на месте и пошел в сторону своей машины. Я прекрасно понимал, что ему этот ответ не понравился, как и что этот ответ не понравится его госпоже, которая скорее всего представляет из себя избалованную девочку, не привыкшую к отказам. Но и ехать с этим пиджаком я не собирался. Тони, я посмотрел на дозорного, который встретил этого типа и мог нехило отхватить от него, если бы не я. Да, ты как, цел, но если бы не ты. Хорошо, что цел, надо пойти к Солу, поговорить и предотвратить возможные проблемы. Я вздохнул и отправился к Солу. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dissort.ggc.tabgnst. Пиджак. Глава 75, 18+. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Я рухнул на диванчик напротив Сола и тяжело вздохнул. Что случилось, корпораты? Сол напрягся словно пружина, которая была сжата и готова была распрямиться, высвободив всю заложенную в нее энергию. Мне казалось, ты не хочешь привлекать их внимание. Не хочу, да собственно никак и не лез в их дела. Напрямую, другое дело, что меня вызвали помощи, когда я прибыл, узнал, что Ви, которая стала частично виной шумихи в Кампаке, нужна помощь, и отказать в ней я не мог. Не те люди меня о ней просили, чтобы отказывать. Я покачал головой. Так опасно? Нет, просто не хочется терять уважение очень хорошего рипера. Одного из лучших риперов Найт-Сити, не связанного с карпами. Вот там с пиджаком, правда, он тогда был бывшим, я и пересекся, но за прошедшие, довольно короткое время, он успел из бывшего вновь стать полноценным пиджаком, и приехал сюда с желанием отвести меня на встречу с его госпожой. Так, может, не все так плохо? Я тяжелым взглядом посверлил Сола. Как там с биотехникой? Сол от этого вопроса вздрогнул. Что о ней слышно в последнее время? Они проводили эксперименты над подростками, незаконные, и я не собирался щадить его чувства. Сейчас несколько представителей корпорации под следствием. Всю вину, скорее всего, спихнут на них, но и так понятно, что все, кому надо, знали о происходящем, и шумиха поднялась только потому, что в деле оказался замешан родственник копа. Ойли, я усмехнулся. Хорошо, не столько из-за родственника копа, сколько из-за того, что эта история вышла наружу. Если бы никто не узнал о происходящем, то ничего и не случилось бы, а так, копы узнали о ситуации, потом узнали, что в незаконных экспериментах без согласия участвовал родственник копа. И вот именно, я покивал, внимательно смотря на Сола. И как тебе карпа, с которой ты хотел связать клан? Ну, я же не знал. Вот так и у меня. Я пожал плечами. Я не знал, что, приехав туда, столкнусь с пиджаком, который вернет себе место в карпе и захочет свести меня со своей госпожой. Кстати, а что за госпожа? Как я понял из его оговорки, Ханака Арасака. Блять, вот именно. Так что предупреди всех, кто сейчас выполняет заказы, и переставай выдавать новые. Пока не поднимем подготовку клана меньше, чем отлаженной боевой группой, становится опасно, а они и так нужны для охраны периметра занимаемой кланом территории. Сол вздохнул. Понял, еще что-то? Нет. Я покачал головой и, встав, покинул моего зама. Предстояло сделать еще многое, но все это было вторично, если учитывать интерес Ханаки Арасаки к моей скромной персоне. Или это инициатива ее подчиненного? Как же сложно жить, и самое паршивое, что ни в одном из известных мне миров, в котором я мог бы переродиться, жить не было бы легче. Но тут у меня, по крайней мере, уже есть мои девочки, и это хорошо. Со слабой улыбкой на лице я вернулся к нашему бегемотику, все же настроение при мыслях о моих девочках поползло вверх. «Дэвид, пошли». Бикка появилась рядом со мной и, ухватив меня за руку, потянула меня куда-то в сторону от нашего жилища. Впрочем, когда мы, покинув лагерь, оказались рядом с палаткой, я понял, что именно хочет от меня эта взрывная штучка. «Итак, ты заманила бедного меня в ловушку, а теперь давай трахаться». Бикка начала быстро раздеваться, но, заметив, как я стою, приподняв одну бровь, тяжело вздохнула. «Ну теперь-то что не так?» «Да нет, ничего». Я пожал плечами и начал раздеваться вслед за Биккой, и когда мы оказались полностью голыми, она просто прыгнула на меня, обвив мои бедра своими ногами, а шею руками, при этом уже спустя секунду ее губы касались моих губ. Поцелуй оказался страстным. Я, честно говоря, ожидал от Бикки больше агрессии в плане более близкого общения, но оказалось зря. Она не пыталась все сделать сама, не пыталась демонстрировать свою пошлость или еще что-то, вместо этого она полностью отдалась поцелую. Мои же руки уже находились под ее упругой попкой, с удовольствием ощупывая ее. Вот Бикка разорвала поцелуй из-за недостатка воздуха, а я уложил ее на расстеленный в палатке матрас и навис над ней. При этом мой взгляд изучающе прошелся по телу девушки. Так-то я знал на нем почти каждый сантиметр, так как она не утруждала себя ношением чего-либо помимо трусиков и лифчика, изредка накидывая на себя куртку, да и то только тогда, когда из дома выходила. «Ты готова?» «Давно уже, просто трахни меня, как пожелаешь». Недолго думая, я подвел свой член к истекающей соками киске девушки и просто вогнал его в нее. Правда, она оказалась на удивление узенькой, но от этого было только приятнее. Сладкий стон сорвался с губ Бикки, но я и не думал останавливаться, и, склонившись над ней, поцеловал ее, при этом начав медленно двигаться. Вот только у Бики были другие планы, и она разорвала поцелуй. «К черту ласку, просто выеби меня». «Хорошо». Я кивнул и вынул свой член из ее киски, после чего перевернул ее на животик, ноги под пузико. И когда она выполнила мою просьбу, я просто вогнал в нее свой член и, ухватив ее за бедра, стал вколачиваться в нее с бешеной скоростью и силой. И это явно доставляло Бикке огромное удовольствие. А уж когда я стал помогать себе руками, дергая ее бедра на себя, чтобы мой член еще резче и глубже проникал в нее, она вообще стала попискивать от удовольствия. Пара минут непрерывной долбежки и вот Бикка кончает, но я не останавливаюсь и продолжаю вдалбливаться в нее. Все же полная замена мышц в организме, а также костей, суставов и хрящей, сделали меня несколько более выносливым в плане секса. Это несколько неожиданный, но я не скажу, что неприятный побочный эффект. Я продолжал вбиваться в киску Бикки на протяжении полутора часов, пока она совсем не перестала отвечать на мои действия. Я посмотрел на нее и увидел, как она лежит с полностью потерянным лицом, а из ее ротика вытекает слюна. Кажется, переборщил. Вынув свой член из ее киски, я заметил, как из него ударил фонтанчик спермы, которая до этого буквально переполняла ее. Интересный эффект. Я усмехнулся и пару раз довольно сильно шлепнул Бикку по заднице, но это не привело ни к какому эффекту. «Мда, слабовато. А по-моему, ты просто ее заездил». В палату заглянула Джуди. «Ты там все это время провела?» «Не». Она покачала головой. «Только последние минут 10-15, и должна сказать, что рада, что ты никогда не стремился подобным образом доминировать над нами с панам. Хотя, за нее говорить не могу, но мне такого счастья точно не нужно». «Ну», я пожал плечами. «Она сама этого хотела». Я обошел Бикку и, присев на матрас, ухватил ее за волосы, намотав их на свой кулак, после чего как можно более нежно, если это слово вообще можно употребить для подобной ситуации, приподнял ее голову и заглянул ей в глаза. Взгляд был отсутствующим. «Ну, думаю, я могу себе позволить еще немного развлечься». Второй рукой слегка надавливаю на челюсть Бикки, заставляя открыть ту пошире, после чего медленно опускаю ее голову, так чтобы мой член вошел ей в ротик. При этом я не миндальничаю с ней и сразу опускаю ее ротик до конца. Хм. Джуди посмотрела на Бикку и усмехнулась. «Знаешь, как по мне, ей сейчас ошейника не хватает, такого тугого, возможно, с небольшими острыми шипами». Она оказалась сзади нее и помяла ее аппетитную жопку. «Да, определенно». Она провела пальчиками по ее киске, собирая все продолжающую вытекать наружу сперму, и промазала ей колечко ануса. «Интересно, а как она воспримет это, Джуди?» В моем голосе послышалось возмущение. «Ну чего, не забывай, что мой член сейчас у нее во рту. Ау». Джуди убрала пальчики от ее ануса и виновато посмотрела на меня. «Прости, что-то я не подумала. Мое желание поиграть со столь послушной Биккой, которая просто не смогла тебе ничего противопоставить, взяло верх над разумом. Бывает». Я пожал плечами и чуть дольше задержал Бикку внизу, перекрыв ей возможность нормально вздохнуть, отчего она наконец пришла в себя и несколько раз ударила по мне ладошками. Правда, сжать зубы она даже не попыталась, что говорить о том, что она все отчасти осознавала, что именно с ней происходит. «Вот теперь ты уже можешь поэкспериментировать». Джуди пару раз довольно кивнула, после чего вновь смазала пальцы спермой и начала поглаживать колечко ануса Бикки. Хм, а жопка у нее хорошо разработана, сразу два пальчика приняла и даже никакого особого сопротивления. 3. Джуди удивленно покачала головой. «Да она, похоже, любит играть именно со своей задницей». Я чуть приподнял брови, когда она спокойно просунула 4 пальца внутрь попки Бикки, а та только-только начала проявлять признаки волнения. Кстати, она вытащила пальчики и удивленно на них посмотрела. Похоже, она весьма старательно подготовилась к вашей встрече, позаботилась о чистоте своей задницы, чтобы ты мог засадить ей по самые яйца. Ну, я опустил Бикку особенно низко и стал кончать ей прямо в глотку, и она пару раз, дернувшись, расслабилась и стала принимать мою сперму. Думаю, это ее желание вполне можно осуществить. Моих сил хватит на еще один марафончик. Я окинул Джуди внимательным взглядом. Или не на один. Ну, Джуди задумчиво окинула взглядом меня и Бикку, которую я все так же за волосы снял со своего члена, и так же задумчиво покивала головой. «Знаешь, если ты разрешишь мне попользоваться ее ротиком, пока ты будешь долбить ее жопу, то я подумаю. Я прекрасно видел, что она не откажет мне и так, но препятствовать ей в том, чтобы немного подоминировать над обычно нетерпящей такого Бикка, я не стал. Да пользуйся. Я усмехнулся и, встав, обошел Бикку, снова шлепнув ее по заднице. Джуди также обошла ее и стала медленно раздеваться, явно красуясь перед нами. Итак, Бикка, второй, хотя нет, для меня это уже третий заход. Может, немного передохнем? Ну, я усмехнулся. Ты же сама просила оттрахать тебя как следует, точнее выебать, так получая удовольствие. Угу, но я не думала, что ты будешь словно отбойный молоток долбить меня без уста. Именно в этот момент я вогнал свой член в ее задницу, благо Джуди слегка разработала колечко ануса и то почти не оказывала сопротивления. Впрочем, судя по ее комментариям, и без ее помощи я смог бы с легкостью войти в попку Бикки. Ауф, такой большой, ты не болтай. Джуди опустилась на коврик и ухватила Бикку за волосы и опустила ее голову к своей киске. Лежи, давай. Кажется, ночь обещает быть для Бикки очень длинной и насыщенной, но не об этом ли она мечтала? Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn.ivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.gg/sotabgmst. Хочу предупредить, что насчет субботы я не уверен, так как начальство делает очень жирные намеки на то, что не мешало бы субботу посвятить любимому заводу, а возможно и воскресенье. В общем, буду, конечно, отбиваться, но от субботы вряд ли выйдет. Так что выкладка может произойти как вечером субботы, так и в течение воскресенья. Глава 76. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Утро началось шикарно, а именно с отсоса от Бикки, которая очень старательно двигала своей головой вверх и вниз. После чего она проглотила мою сперму и, соблазнительно облизнувшись, улыбнулась мне. «Доброе утро, Дэвид. И тебе, Бикка. Ты, знаешь, я как-то так себе и представляла то, что происходило вчера. Разве что Джуди была несколько лишней. Все же я бы предпочла, чтобы наш первый секс происходил в более уединенной обстановке. Эй!» Джуди обиженно посмотрела на Бикку. «Да ладно!» Бикка махнула рукой. «Я не в претензии. Вышло все более чем хорошо. Меня отымели так, как не имели никогда, а по сути мне это и нужно было. Так чего тогда возмущаешься?» «Ну», — Бикка пожала плечами, — «должна же я немного поворчать». «Поворчала?» — Джуди с усмешкой посмотрела на Бикку. «Да, вот и хорошо, а ошейник мы тебе все равно купим. Эй, и не икай, ты была такой послушной девочкой, такой ласковой и старательной, что без подарка такое остаться просто не может. Надо будет другим сказать, что когда тебя имеют, ты меняешься на глазах. Думаю, все они захотят увидеть эту твою сторону». Бикка надулась. «Ну ты чего?» Джуди приблизилась к ней и растрепала и так находящиеся в беспорядке волосы. «Ты будешь нашей любимицей. Я не животное». «Конечно нет. Ты наша Бикка, самая послушная девочка». «Джуди, хватит». Я усмехнулся, но все же остановил ее. «Ты же видишь, что Бикке подобные разговоры неприятны. Возможно, во время секса она и становится послушной девочкой, но не сейчас, так что не надо играть на ее слабостях». «Ладно, ладно». Джуди приподняла руки в жесте сдачи. «Прости, Бикка, я и правда слегка переборщила, что ночью, что сейчас, просто видеть тебя такой послушной было крайне непривычно». Бикка посверлила Джуди взглядом, но все же вздохнула и махнула рукой. «Ладно, прощаю, все равно теперь одна семья, а держать камень за пазухой на семью — дурная идея». «Вот и хорошо». Джуди обняла Бикку, после чего они стали одеваться, как собственно и я, и уже вскоре мы не только оделись, но и в шесть рук собрали палатку, которую подготовила Бикка, после чего вернулись в лагерь, где я начал готовить завтрак, а девочки пошли внутрь нашего жилища принимать душ. «Ну как, по нам вышла из бегемота?» И ехидно мне усмехнулась. «Нормально, хоть сдерживаться пришлось поменьше. ХМФ, не фыркай». Я покачал головой и, подойдя к панам, поцеловал ее долгим и нежным поцелуем. После этого мне все же пришлось вернуться к приготовлению завтрака.